Глава 12. Во время нашего пути к городу Безумного Жреца мои спутники и другие претенденты на корону делали это с таким пафосным видом и серьезностью, что я невольно улыбнулся. И вот, когда мы подошли к входу в город, меня неожиданно телепортировало в просторную комнату. В ней я очутился совершенно один. Что ж, понятно, что остальных разбросало каждого на свое место. Я осмотрел помещение. Сплошные стены, ни окон, ни дверей не наблюдалось. Насколько я понимаю, что где-то здесь должна располагаться головоломка. Решу ее, пройду дальше. Но сначала ее нужно найти. К слову, стены комнаты, в которой я находился, были покрашены в приятный желтый цвет. Но не это было главным. Большая часть помещения была мне недоступна, так как была скрыта за широкой стеклянной панелью. А за ней мне предстала весьма интересная картина. С правой стены вырывался луч света. Всюду виднелись различные препятствия, и то тут, то там были закреплены плоские стекла, повернутые под разными углами. А в противоположной стороне находилась воронка. По-видимому, нужно было сделать так, чтобы луч света попал в воронку, минуя препятствие. И сделать я это должен был с помощью зеркал, отражающих свет. Перед стеклянной панелью стояла каменная платформа, на которой было множество рычагов. Я догадался, что с помощью них можно было изменять угол наклона стекол для того, чтобы перенаправить световой луч. Так, теперь надо проверить свою теорию. Взяв первый рычаг в руки, я немного повернул его, и вместе с ним повернулось одно из зеркал. Как я, собственно, и предполагал. Задача была мне ясна. И в ней не было ничего сложного, так что я сразу приступил к ее выполнению. Мне понадобилось 10 минут, чтобы настроить систему зеркал так, чтобы световой луч, отражаясь от них, попадал с одного зеркала на другое, минуя препятствие, и в итоге свет устремился к заветной воронке. Как только это случилось, прозвучал звук горна, и глубокий голос произнес фразу, гулко прокатившуюся по комнате. «Первое испытание пройдено!» Вообще, это было крайне простое задание. Интересно, как с этим справились орки? Я, конечно, понимал, что орки бывают разные, но к их умственным способностям относился весьма скептически. А ведь логично предположить, что дальше задания будут сложнее. И с этими мыслями меня перенесло в другое помещение. На этот раз я попал в небольшую комнату с красными стенами. В ее центре стоял каменный постамент, на котором в ряд лежало 6 таблеток. Как только я здесь появился, глубокий голос вдруг вновь заговорил. «Да начнется второе испытание! На постаменте лежат 6 таблеток. 2 первого типа, 2 второго типа и 2 третьего типа. Чтобы пройти испытание, тебе нужно проглотить 3 таблетки, каждая из которых должна быть разного типа. Если ты примешь больше 3 таблеток или их соотношение будет неверным, то ты провалишь испытание, не сможешь получить корону орков и будешь телепортирован из моего города». Что же, эта задача была интересной. По идее, я мог выбрать 3 таблетки в случайном порядке. Даже в этом случае существовал неплохой шанс, что я пройду испытание. Полагаю, именно так и делали другие орки. Однако это было испытание безумного жреца, и оно должно было быть на интеллект, а не на удачу. Так что это означало, что существовал способ, при котором я пройду испытание со 100% вероятностью. Поэтому я задумался, как это можно было сделать. Размышлял я в течение 3 минут, прежде чем мне в голову вдруг не пришло озарение. Решение этой задачи было таким простым, что мне невольно стало стыдно, что я так долго думал. Нужно было разделить каждую из 6 таблеток пополам и съесть половинку каждой таблетки. Тогда в итоге я съем 2 половинки таблетки каждого типа, что в конечном результате даст 3 полноценные таблетки. Так я и поступил. Разделив 6 таблеток пополам с помощью миниатюрного воздушного лезвия, я проглотил их. И тогда вновь прозвучал тот самый голос. «Второе испытание пройдено!» И вновь меня телепортировало в другую комнату. На этот раз на стене я увидел перед собой конструкцию, состоящую из множества ячеек. В некоторых из них были нарисованы цифры, а другие пустовали. Прямо перед стеной стояла коробка, наполненная пластинами с цифрами, которые, по идее, нужно было вставлять в ячейки. И вот, наконец, создатель города вновь начал вещать о следующем задании. «Перед тобой платформа 9 на 9 ячеек. Также она разделена на 9 квадратов. Некоторые ячейки платформы уже заполнены цифрами. Твоя задача — вставить пластины с цифрами из коробки в места ячеек таким образом, чтобы в каждом ряде, столбце и квадрате были все 9 цифр. Ни одна цифра не должна повторяться». «О, 10 первобытных! Это же меликовое судоку! А этот безумный жрец хорош. Он придумал то, что уже существует на Земле. Но главное то, что все складывалось удачно. Так что, улыбаясь, я начал быстро заполнять ячейки цифрами. Возможно, эта головоломка будет сложна для орков, но уж точно не для меня. В итоге мне понадобилось 5 минут, чтобы закончить задание. И когда последняя ячейка была заполнена, я услышал знакомые слова. «Третье испытание пройдено!» Теперь я оказался в огромном помещении, где в воздухе висели тысячи сплетенных узоров. Под каждым узором располагалась красная каменная кнопка. «Я буду говорить название плетения, а ты должен будешь выбирать, из каких узоров его сделать, нажимая на соответствующие кнопки. Твоя задача — выбрать те узоры, благодаря которым плетения получаются максимально эффективными. Итак, первое плетение — это огненный шар». «Мелик, это же то, чему меня учил дед. Для меня это испытание не будет проблемой». Так что я начал ходить по помещению и нажимать кнопки под нужными узорами. Когда я закончил выбирать узоры для огненного шара, голос выбрал следующее плетение. И так раз за разом я выполнял задание. Когда 10-е плетение было выполнено, прозвучало знакомое 4-е задание пройдено. И я вновь переместился в помещение, где в центре находился шар шириной в метр. Он состоял из множества сегментов, которые можно было вращать и передвигать. Походу, это и была следующая головоломка. «Открой шар, и корона орков будет твоя», — прозвучал голос. Что же, вот наконец-то последнее задание. Так что я подошел к головоломке и начал вращать и передвигать сегменты шара. Пришлось поломать голову. Кто же знал, что решить эту головоломку будет так сложно? Если предыдущие задания я выполнял за короткий срок, то тут мне пришлось возиться несколько часов. За это время я успел раз 10 проклять меликового жреца и весь его город, но, наконец, справился с задачей. Я не сдержал торжествующего крика, когда шар щелкнул и раскрылся, а внутри него на подушечке из красного бархата я увидел совершенно невзрачную корону. Выглядела она не слишком презентабельно. Корона была сделана из какого-то грязно-серого металла, без каких-либо украшений. Если бы я не знал заранее, то никогда бы не подумал, что это настолько ценный артефакт. Я осторожно взял корону в руки и спрятал ее в пространственное кольцо. И что теперь? Меня телепортируют обратно? Вроде все, что надо, я выполнил. Но словно в ответ на мои мысли, прямо за шаром появилась фигура худого долговязого орка в мантии. От неожиданности я вздрогнул, но вскоре увидев рябь, понял, что это лишь проекция орка, и на самом деле его здесь нет. «Поздравляю, юный последователь Рдала!» — торжественно произнес он. «Ты доказал свою состоятельность и добыл корону орков. Теперь она твоя. Веками орки страдали из-за глупых правителей. Я создал эти испытания, так как хотел, чтобы судьбу всего народа орков решал выдающийся предводитель. Ты можешь сам править, либо передать корону кому-то, кто, по твоему мнению, достоин. Но знай, возможностями короны как артефакта может воспользоваться лишь один разумный. На данный момент это ты, но ты можешь передать это право кому-то другому. Если же кто-то отнимет у тебя корону силой, то не сможет трансмутировать и грамма минерала. На этом все. Но прежде скажи, каково твое имя?» «Меня зовут Рагнар», — кивнул я. В следующий миг меня перенесло из города Безумного Жреца на большую площадку в лагере орков, возле которой столпились вожди, и немного в стороне я увидел всех трех жрецов, презрительно смотревших на ожесточенно спорящих и жестикулирующих вождей. С моим появлением внезапно наступила звенящая тишина. Хотел было что-нибудь сказать, но меня опередил громогласный голос безумного жреца, буквально пронесшийся набатом над лагерем орков. «Доблестный Рагнар смог добыть корону! Теперь он будет решать судьбу народа орков!» «Я так и знал, что у него получится!» Радостно заорал Кхир, вскинув правую руку вверх со сжатым кулаком. На лицах жрецов я заметил такое же торжество и плохо скрываемое удовлетворение. Однако у вождей можно было увидеть недоумение. «Как это может быть?» — выкрикнул один из них. «Уважаемые жрецы, требуем объяснений!» «Да, мы не можем позволить человеку стать королем орков», — добавил второй. «Это позор! Пусть он отдаст корону! Прекратить это издевательство над нашим народом!» Раздались крики, поддерживающие ораторов вождей. Верховный жрец нахмурился и, выйдя вперед, поднял руку, призывая к тишине. Она наступила практически сразу. «Достойные орки!» — громко произнес Фирир. «Человек действительно не может стать королем орков!» Он внимательно посмотрел на меня. «Так что, Рагнар, отдай мне корону, и мы обсудим твою награду». «Нет», — спокойно хмыкнул я. К такому повороту я был готов и решил рискнуть. Вожди возмущенно загудели. В их руках появились секиры и молоты, и они потрясали ими, суля мне самые страшные кары. Ну, кроме Кхира, который вместе с сыном стоял чуть в стороне, и, как мне показалось, каким-то легким презрением смотрел на своих беснующихся соратников. «Да что этот человек себе позволяет? Отберем силой у него корону!» — крикнул один из вождей, а другие его поддержали гулом голосов. «Чего ты смотришь, верховный жрец? Положи конец этому позору народа орков, или я сам это сделаю!» Разошелся вождь, вдохновленный дружной поддержкой соратников. «Не получится», — вздохнул Фирир. «На данный момент корона как артефакт будет работать только в руках Рагнара. Чтобы мы получили корону, нужно, чтобы он добровольно передал ее кому-то из нас». «Так давайте пытками заставим его это сделать», — презрительно фыркнул один из вождей, высокий лысый орк с каким-то туповато-зверским выражением лица. Я невольно вздрогнул. Именно такими орками пугают матери детей. «Когда у него не будет пальцев и языка, полагаю, и он станет позговорчивее», тем временем продолжил тот, и его поддержали дружным ревом и криками. «Успокойтесь», — заявил он. «Помните, что Рагнар смог сделать то, что не мог осилить ни один орк много тысяч лет. Он оказал нам огромную услугу, а вы сразу хотите подвергнуть его пыткам? А вы сами не позорите подобными предложениями народ орков?» После его слов пыл вождей явно стал успокаиваться, и их горячие головы, видимо, стали немного задумываться над происходящим. «Предлагаю выслушать его условия. У вас же они есть, молодой человек?» Посмотрел на меня жрец, сощурив глаза. «Что ж, попробуем провернуть программу максимум. Если меня, конечно, тут не убьют после подобного предложения. Но пока у меня корона, думаю, вряд ли это произойдет. Поэтому попробуем совершить невозможное. А вдруг получится? Чего-чего, а рабство я ненавижу всем сердцем. И если есть хоть какая-то возможность исправить это...» «Есть у меня условия», — громко произнес я в наступившей тишине. «Я хочу, чтобы вы перестали брать кого-либо в рабство, отпустили всех рабов и, главное, перестали торговать рабами с оккультистами». После моих слов толпа орков взорвалась оглушительным гневным ревом. «Да что этот человек о себе возомнил? Что за чушь он предлагает? Чтобы мы, орки, перестали брать людей в рабство? Прошу тишины!» Прозвучал еще более громкий рев Феррира, по-видимому, усиленный магией. И вновь, как по волшебству, наступила тишина. «Рагнар, мы не можем перестать брать людей в рабство. Это исключено. Нам нужны рабочие руки. Не подобает орку разбивать шатер и готовить еду. Однако я хочу предложить другой вариант. Мы можем перестать торговать рабами с оккультистами». Ну, в принципе, если говорить честно, я особо не надеялся, что орки отменят то, чем они практически живут. Однако попробовать стоило. Но раз я не смог пресечь рабство, то лишить оккультистов-магов для их ритуалов тоже отлично. Ведь орки, по сути, были их единственными поставщиками. Это сильно ослабит моих врагов, что мне и нужно. «Я согласен», — кивнул жрецу. «Но продажа рабов — это наш основной источник дохода!» Вновь вмешался Лысый, и, судя по его гневному взгляду, которым он прожигал меня, не скрывал своих намерений поучить наглого человека уму-разуму. «Ирхир!» — строго произнес третий жрец, молчавший до этого. «Ты не слишком ли много разговариваешь? Или ты забыл, что перед тобой жрецы Рдала? Так почему ты ведешь себя, словно озверевший лев в степи?» Ирхир аж побагровел от этих слов, но не решился ничего ответить и поспешил скрыться в толпе притихших орков. «Храбрые орки!» — громко произнес Тахир, одобрительно посмотрев на своего собрата, жреца, приструнившего вождя. «Не забывайте, что корона — это ценнейший артефакт, позволяющий трансмутировать камень в минералы. Конечно, у нее есть ограничения, но, полагаю, мы сможем обойтись и без торговых отношений с оккультистами. Мы обрели реликвию народа орков впервые за тысячи лет. Разве это не стоит разрыва отношений с какими-то жалкими оккультистами?» Толпа вновь взорвалась криками, правда, на этот раз одобрительными. «Ну вот и все хорошо. Раз все решили, то, Рагнар, будь добр, отдай корону», — дружелюбно попросил Феррир. «Отдам. Только сначала принесите магическую клятву», — хмыкнул я. «Наивные. Они же не думают, что я поверю им на слово». «Надеюсь, одной моей клятвы будет достаточно?» — спросил верховный жрец, нахмурившись. «Думаю, да», — кивнул я. Вскоре перед Ферриром стоял артефактный куб, аналогичный тому, что я ранее использовал для магических клятв Аспии. И вот клятва была принесена. «Теперь, надеюсь, ты отдашь нам корону?» — спросил Тахир. «Пришло время расстаться с артефактом. Но я готов к этому. Только вот мне в голову пришла одна идея. Почему бы самому лично не выбрать того, кто станет королем орков?»